Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, читательский клуб «Православная книга на Погодинской» и издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви 20 ноября в 19 часов организует вечер-встречу под общим названием «Что такое кельтская духовность?». В читательском клубе «Православная книга на Погодинской» состоится встреча со священником Георгием Завершинским, благочинным приходом в Шотландии и Северной Ирландии, автором нескольких книг богословской тематики и предисловия к переводу с английского книги Элизабет Рис «Кельтские святые. Неудержимые странники», который готовится к выходу в издательстве Московской Патриархии. На предстоящей встрече гость расскажет о святых Кельтской церкви, а также прокомментирует фотографии из архива автора, которые будут показываться в Москве впервые. Читательский клуб «Православная книга на Погодинской» ждет вас 20 ноября в 19 часов по адресу Погодинская улица, дом 18, проезд до станции метро «Спортивная», телефон 8499-703-02-14, добавочный 2212 и 2254, 20 ноября, 19 часов. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также короткий номер 5522. На этот номер вы можете присылать ваши смс-сообщения. Только вначале напишите слово «Вера» и через пробел сам текст вашего сообщения. Также, братья и сестры, напоминаем вам, что с 24 по 27 ноября с 10 часов утра каждый день в этот период в Белом зале, в Малом зале Дома кино по улице Василевской, дом 13, будет проходить 19-й международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж». Лучшие фильмы 2014 года о духовном мире человека. Билеты вы можете спрашивать в Доме кино и также на радио «Радонеж» по адресу улица Пятницкая, 25, строение 1, а также по телефону 950-63-56, код Москвы 495. Батюшка, благословите. Господь благословит. Вы говорите постоянно, что неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. И то вера. Вот давайте сегодня, может быть, с вами поговорим, батюшка, о вере и неверии в Бога. Откуда берется вера в человеке? Как она пропадает и откуда возникает неверие? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Слово «вера», она появляется в душе человека. Если человек вообще не слышал о Боге, есть он или нет, в каждом человеке душа по природе христианка. Человек чувствует, что есть высшая сила. На земле очень много народа, разных, разнообразных вер. И ни одного народа нет, чтобы не было веры. Ведь к нам, в Россию, пришел атеизм с Европы. А так Русь была святая. Допустим, какой-то профессор, богослов, он о Боге может очень много сказать, но он не может знать, что Бог есть. То есть его не чувствовать. А простая бабушка, которая со скотиной общается, она может больше Бога знать и веровать в Него. Когда я по Чайской лавре исповедовал, и одна бабушка подошла ко мне и каялась в грехах, и среди грехов она сказала: «Вот я, бабушка, батюшка, прокляла зятя своего и корову». Я говорю: «Ну, расскажи, как же ты прокляла-то?» «Ну, вот у меня корова, я пасла ее. И у меня молитвенник был. Вот так сидела, я молилась, молилась. А потом вспомнила, где же корова? Смотрю, на чужой огород зашла. Я взяла палку и оттуда ее выгнала. И сказала так, в сердцах: «Чтоб ты сдохла». Эти слова, когда я сказала, я вижу, корова моя остановилась и стала тяжело дышать. И вижу, что она умирает. Я встал на колени и говорю: «Господи, прости меня, что я прокляла корову». Смотрю, она отдышалась, да встала, ну и стала травку щипать. Я у Господа попросила. Я говорю: «А как же зятя ты прокляла?» А зятя очень так. У него одна рука левая сухая, а вторая здоровая. Он выпил, и мою дочку начал гонять, бить. А бабушка такая худенькая. Я говорю: «Справиться-то с ним не могу». Я встал на колени и говорю: «Господи, что же он такой? Драчун. Пусть у него хоть эта рука-то отсохнет». И у него отсохла и правая рука. И вот день второй, третий, и одна рука, и вторая не действует. И приходится из ложки кормить. И стал на бабузу. Я стал на колени и говорю: «Господи, прости меня, что я зятя прокляла. Если можно, исцели его». И он исцелился. И правая рука, и левая стали здоровы. Но он понял, что так жить нельзя. Что могут помолиться и вообще, и ноги отнимутся. Эта бабушка простая. Вот обычно у них куры, да, корова, теленок, огород. Они трудятся пред Богом. И Господь слышит их молитвы. Эти люди как? Просто. Приступая к любой работе: «Господи, благослови». Поработали: «Слава тебе, Господи, слава тебе». То есть пред Богом ходят и говорят, и со всеми ласково, мирно живут, и благодать Божия действует в них. и Дух Святой живет в них. А если человек совершил какой-то грех, особенно смертный, то Дух Святой уходит из человека, и в этого человека входит злой дух. Поэтому человек становится злой. У нас, батюшка, уже есть первый вопрос. Радиослушатели, мы слушаем вас говорить. Доброго вечера вам, отец Амвросий и радиокон Илиазар. Добрый вечер всем слушателям. Спасибо, Господи. Меня зовут Фатинья, и вопрос у меня в продолжении темы предыдущей передачи о семейных отношениях. К сожалению, не получилось дозвониться в понедельник. А ситуация такая. Женщина у нас в браке больше 13 лет, она ходит в храм уже больше 5 лет, исповедуется, причащается, дети туда тоже ходят, тоже причащаются. А муж вот не ходил, и даже не нравилось ему, что она в субботу вечером, там в воскресенье, его это, в общем, раздражало. А ей, конечно, очень хотелось, чтобы муж тоже ходил в храм. И она, и батюшка, и ее духовник очень молились об этом. И хочу вот сказать подтверждение вашим словам в понедельник. Молитва, конечно, творит чудеса. Вот в этом году он повез ее в главный храм в городе, который открылся. В общем, это архиерейский храм. И он, муж, был так впечатлен этим храмом, что, конечно, ему захотелось даже выучить все молитвы и воскресенье Христово Видящее, Царю Небесное. В общем, и у него появилось желание ходить в храм. Но вот эта женщина просит совета, она даже не знает, как поступить лучше. Получается, что он хочет в этот храм ходить, а она, конечно, хотела бы в свой храм ходить. У нее душа туда просит, или ходить с мужем. Вот что вы посоветуете? Скажите, пожалуйста. Спасибо, Господи. Спасибо, Бог вас. Но поскольку муж еще младенец в вере, то надо вместе с ним ходить, чтобы его приучить к церкви. В тот храм, который ему понравился, да? Да. А когда укрепится в вере, тогда уже и с ним договоритесь мирным путем. Вот, батюшка, тоже, смотрите, вот вопрос. И по нашей сегодняшней теме он тоже. Потому что муж был неверующий, а вдруг сходил в храм, ему понравилось, и возникла вера в душе. Теперь понятно, что вера от Бога. Но ведь веру можно и потерять. Как она теряется, вера? Вера теряется так. Как у человека силы теряются, когда он не кушает пищу, не пьет воду. Он теряет физическую силу. Точно так же и человек, когда в церковь не ходит, не молится, не совершает добрых дел, у него духовные силы кончаются. И он чисто чувствует, что он слаб. Духовно слаб. И так порой вера еле-еле. Ну, для примера. Я одного спросил человека, он говорит, я, у меня крепкая вера, молюсь постоянно. Я говорю, ну вот когда кушать ты садись, я перекрещусь, а спать перекрещусь. У меня вера очень сильная. То есть он не молится совсем, верит, что Бог есть. Так и бесы веруют и трепещут, а в огонь пойдут. Да. Это уже вера такая слабая, бесовская. На грани исчезновения. Да, еле-еле. Почему у человека теряется вера? Потому что теряется молитва. Если человек с утра начал молиться, и первые секунды дня, он сразу посвящает Богу, говорит, Господи, как только проснулся, осенил себя крестом, благодарю Тебя за прошедшую ночь и благослови меня сегодняшний день. И и сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Матерь Божию надо поблагодарить, ангела-хранителя. И тогда уже умываясь, одеваясь и прежде всякого дела, надо помолиться, обратиться к Богу. И также вечером надо также Господа поблагодарить за прошедший день, попросить благословения на ночь и Матерь Божия, ангела-хранителя. И в течение дня, что бы мы ни делали, даже посуду помыть, Господи, благослови. Обед готовить, Господи, благослови. Кончили? Слава Тебе, Господи, слава Тебе. И если убрать в доме, Господи, благослови. Садимся шить или вязать, Господи, благослови. Чтобы все делать во славу Божию. И вот тогда в человеке появляется вера. А так вот, если посмотреть, сколько людей в мире, все разных лиц, все разных характеров, и каждый человек неповторим. Даже отпечатки пальцев у всех разные. У всех разные голоса, разные голоса, все разное. И сколько миллиардов животных, птиц, рыб, ни одной из них нет повторимого. И все по характеру разные. Сколько цветов, сколько деревьев, сколько периодов года. Ни одной из них нет повторимого. Даже вот снежинки и те неповторимые. Это же премудрость Божия. И сколько людей до нас было, много миллиардов, и сколько будет еще в будущем, и все разные люди, и каждый человек неповторим. То есть каждый человек – это огромная святыня на земле, потому что мы привыкаем к человеку так близко, и потом мы его не ценим. А пред Богом это тоже большая святыня. Если мы вот научимся размышлять так и ходить пред Богом, то вера у нас будет. Потому что неверующих людей нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. А все в природе прекрасно устроено. И небесные светила, и все земное, и на земле, и в воде. Все премудро. А все премудро строится разумом. Этим великим разумом является Господь. Если так присмотреться, что сейчас 7 миллиардов населения на земле, все в движении. Сколько миллиардов животных тоже в движении. И птицы, и рыбы. И весь растительный мир. Если промысел Божий на одно мгновение прекратится, то все в мире замрет и исчезнет. А все Духом Святым живится. Везде премудрость Божия действует. И как святые отцы говорят, что если случайно человек один не спасся, то у Бога такова любовь, он готов опять родиться на земле, принять человеческий облик, прожить 33,5 года, пострадать на кресте, чтобы этого человека спасти. Вот такая божественная любовь. Любовь мы не видим, мы ее чувствуем. А Бог есть любовь. Нельзя думать, где-то дедушка с бородой летает. Господь – это чистейший дух. Бог – это любовь. Мы же и ради волны не видим, как весь эфир заполнен мыслями человеческими. Не видим радиацию, не видим музыку, магнитные Силы мы не видим, как север на юг идут магнитные линии. Очень много в природе, что мы не видим, но знаем, что это есть. Поэтому есть не только материальный мир, но есть духовный мир. Сколько миллиардов людей перешло в духовный мир? Значит, нам Бог создал новое небо, новую землю. И вот те люди, которые святые, с Богом жили, они перешли в тот мир, их встретили ангелы. И они в блаженном состоянии. Они здесь, на земле, тоже были в блаженном состоянии. А те люди, которые в церковь не ходили, к Богу не обращались за помощью, а пропитаны были грехом и не раскаялись, не очистили душу от грязи. И когда душа выйдет из тела, то ее окружат темные силы. И здесь ему на земле было плохо, и там будет плохо. Здесь мы только учимся, как правильно жить. Здесь мы готовимся в духовный мир. И те люди, которые готовятся в духовный мир, постоянно бывают в храме, любят ближних, любят и животных, и всю природу, и ласково, скажем, человеком говорят. Вот в этом состоянии, если они перейдут в тот мир, точно в таком же состоянии они и будут. Поэтому надо здесь все менять. Допустим, я одному человеку сказал, я говорю, тебе надо менять характер. Она мне смс-ку прислала и говорит, мне менять характер? Ты меня оскорбил. Ты меня обидел. И ты даже прощения мне не попросил, а ты должен попросить. У святых отцов, это имеется в виду менять характер, не быть злым, обидчивым. Вот даже в этом, в СМС-ке, проявился характер. Человек добрый, мирный, спокойный, даже не обратил бы на это внимания, что духовник на исповеди сказал поменять характер. Надо было поблагодарить, да в ноги упасть. Я говорю, а почему ты мне это говоришь? Я говорю, ну, день страшного суда. Ты мне можешь сказать, а почему ты мне не сказал на исповеди, что я должна поменять характер? Еще раз повторяю, что такое поменять? Быть мягким, добрым, мирным, спокойным. Даже не обратить на это внимания. Поэтому святые отцы, духовники в монастырях помогали человеку, чтобы избавиться от гнева, от зла, от обиды, от гордыни. Эта гордыня, она пронизывает нас насквозь, и мы думаем, что мы хорошие, добрые. А другой человек видит, что отвратительный характер. Говорит, надо менять. С таким характером в рай не войдешь. Батюшка, у нас еще один звонок. Алло. Да, говорите. Вот я хочу сказать, что у меня есть крестная. Она родная сестра моей матери. И она родная сестра моей матери. Маска, вы выключите радиоприемник. А, хорошо, сейчас. И дело в том, что, понимаете, когда мне исполнился исполнился год моему сыну, я приехала к ней в гости. И она сказала мне, ко мне, говорит, не приезжай никогда, и меня крестной не называй. Мне стало так обидно, Алексеенко Варвара Яковлевна, представляете, сейчас мне уже 60 лет, и она 30 лет не хочет со мной знаться. Понимаете, я же ведь ничего плохого не сделала. Я ездила в Сергиев Посад, я там... молюсь за здравие, понимаете, стараюсь, чтобы она никогда ничем мне, даже булкой хлеба не помогла никогда, когда мне было очень трудно. А как? Вопрос мы не услыхали. Вопрос в том, что, понимаете, как сделать так, чтобы эта 80-летняя женщина, ну, меня как бы как крестная мать приняла. Чтобы она со мной роднилась, понимаете, чтобы она меня выслушала. Хорошо, матушка, спаси Господь тебя. Вот тут-то и сквозит наша гордыня, наша испорченность. Надо как поступить? Если она принимает тебя, спаси Господи. Не принимай, тоже спаси Господи. Значит, так надо. Святые отцы терпели поношение оскорбления. Вот на днях я прочитал преподобного Макария Великого. У нас такие особые столбы: Антоний Великий, Макарий Великий. Он жил в пустынном месте, день и ночь в молитве пребывал, в великом смирении. А бесы, они всегда стараются дать помыслы или какую-то клевету навести. Это не видно все. Это через людей делается. И вот одна девица, блудница, согрешилась с одним человеком. Ну и призналась родителям, что она беременная. Ждет ребенка и говорит: вот ваш Макарий, я шла в одну деревню, он меня изнасиловал. А теперь я жду ребенка от него. Оклеветала его. Пришли к нему и говорят: ах, ты негодяй такой, ты нашу девку испортил, и давай ее бить, за волосы таскать, за бороду. И потом пинками били его. Кто как мог. Вся деревня собралась. Одели черепки ему на шею, и по всей деревне вели его, били. Так он говорил только, что простите, я грешник великий. И не сказал, что вот я не виноват. А тот человек, который помогал преподобному Макарию продавать корзины, он стал уговаривать родителей: говорит, его не бейте. Вот он будет корзины делать, я буду продавать, и будем ребенка кормить. Кормить, да. А потом эта женщина не могла разродиться. Да. И пока не попросила прощения у отца. И не сказала. Да. И он стал молиться, преподобный Макарий стал молиться. Она разродилась, пока не призналась. Вот какой надо характер иметь. Батюшка, ну вот задают вопросы, вот, например, вот на работе постоянно ругаются матом. Как мне с этим быть? Ну, я тоже работал. Да. В армии был 3 года. Работал 10 лет. Я тоже слышал только одни маты. Хотя прошло уже 65-го года, я о них забыл. Но где-то проходишь, я слышу эти маты. Но как бы они уже не касаются. Пролетает и все. Я как делал? Когда я работал с такими людьми, я молитву Иисусову читал. И читал так, чтобы эти маты не проходили в уши мои. То есть внимание к молитве. Да. Внимание все к молитве. Как одного христианина бичевали. Было время такое. Привязали его к дереву и 50 плетей. И он настроился на молитву Иисусову. Но поначалу было больно, а потом он в молитву вошел. И после 50 он это слышал, то как будто по столбу хлестали. Ведь нам больно, когда бывает? когда мы ум свой обратим к этой части тела, где больно, тогда мы почувствуем. Батюшка, вот еще один вопрос задает. Спрашивает у вас, как можно к вам попасть на исповедь? Ты сам знаешь как. Ну, я-то знаю. Да, скажи. Ну, для этого нужно приехать в Иваново, в наш монастырь. Вот спрашивают, исповедуете ли вы в каких-нибудь московских храмах? Нет, батюшка в московских храмах не исповедует. Исповедует только в Иваново. Подготовиться надо. Подготовиться к исповеди надо. У нас еще вопрос. Мы слушаем, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, вопрос не по теме. Вот вы прошлый понедельник, в этот понедельник, говорили про кладбище при монастыре. Можно сейчас приобрести могилку или это уже невозможно? Машка, это особо уже. Если вы приедете, на эту тему поговорим. Да. Но мы-то не торгуем кладбищем. Но приедьте, поговорите. Значит, батюшка, вот еще такая смс-ка пришла. Что-то какая-то полная мрака. Вера колеблется, приходит испытание, гибнут воцерковленные люди. И еще какие-то дальше сокращения я не могу разобрать. Ну, приходит испытание. Ведь они же должны прийти. Без них нельзя жить. Если Господь в Ветхом Завете и в Новом Завете сказал: «Терпением спасайте души ваши, претерпевший до конца спасется». Во все времена. Вера колеблется. Почему? Потому что много грехов тайных, нераскаянных. И благодать Божия не может коснуться сердца. Я как-то рассказывал, вот когда я поступил в семинарию в 65-м году. У преподобного Сергия молился. И проучились месяц, и автобусом студенты поехали в Москву по храмам, по святым местам. Я не мог дождаться, когда мы возвратимся в монастырь, в Лавру. То есть такая была любовь и привязанность к Лавре. Я никогда в жизни ничего подобного не испытывал. Даже вот когда в святые ворота входишь, и с левой стороны маленькое окошечко. Большие праздники там продавали свечи. И там всего 2 квадратных метра. Я даже Господу говорил так, и преподобному Сергию, я говорю, мне хотя бы вот это место... Но лишь бы я только был при Лавре. Но Бог такое правило устроил. И я и по Чайской Лавре побыл. И теперь уже 32 года в Ивановской. Бог не оставляет своей благодатью. Люди думают, что вот, когда много денег, да, много всего земного, оно не дает радости и покоя. Объехать все страны ничего не даст. Благодать дает только один Господь. Дает за смирение, за покаяние. Когда душу очистишь от грязи, всю вывернешь наизнанку, тогда только получишь благодать. Ну, так еще надо сказать. Если человек первый раз пришел в жизни каяться, он сказал только грехи большие. А так, чтобы хорошо покаяться во всем, очистить душу, надо 3-4-5. С каждым разом все будет вспоминаться грехи. Потому что совесть очищается, глаза духовно открываются, и человек тогда много видит недостатков в своей душе. Батюшка, вот задали вопрос еще перед началом эфира, как раз вот по фестивалю православному «Радонеж». Спросили, А приносит ли пользу для души, если смотришь духовные фильмы, духовную тему? Ну, скажем так, если мы будем фильмы смотреть по телевизору, особенно коммерческие, все про убийство, про разврат, любой фильм включи, везде с пистолетом бегают друг за другом. Да. И все кричат и шумят друг на друга. Это совсем не православный дух. Вот, если фильмы православные, они совсем другие. У них передается дух, дух Христов или дух святых отцов. То есть вы рекомендуете их сходить вот на этот фестиваль? Да, фестиваль сходить. Я был на этих фильмах, смотрел. И люди хорошие фильмы ставят. Насколько это возможно? У нас есть дозвонившийся. Мы слушаем вас, говорите. Алло. Мы вас слушаем. Пропал. Ну вот если фильмы православные, они несут дух православный. А если мы смотрим фильмы не православные, то невидимо душа эти фильмы фиксирует. Как святые отцы говорят, с кем поведешься, того наберешься. С преподобным преподобный будешь, со строптимым развратишься. Душа невидимо воспринимает всю эту заразу, всю эту гадость, вот, европейскую. Батюшка, еще спрашивали, просили рассказать, на каком этапе строительство храма, который вы строите в Иваново? Ну, уже храм построили, стены, а сейчас 180 тонн бетона залили, уже кровли там. Своды. Ну, своды, да. И готовят стаканы, на которые будут ставиться купола. А купола есть уже? Купола заказали, уже сделали. Только надо заплатить денежки. Но денежек немного. Попросили 17 миллионов. Да. Ну, а теперь как-то сделали уже. Вот. Теперь только заплатить и привезут. И поставят вместе с крестами. То есть работа уже идет к завершению у вас? Да. Ну, правда, там еще иконостас, и полы надо, и внутри. То есть еще работы много? Да. Но самое главное — покрыть от снега. Батюшка, у нас есть еще дозвонившийся. Мы слушаем вас, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я вот такой вопрос хочу батюшке задать. Вот я просто вот когда начал в храм ходить, исповедовал грехи там с годами, например, вот последние 5 лет. Потом вот начал читать там правила святых соборов, значит, апостольские правила. Вот, значит, я когда грехи исповедовал, ну, там батюшка допускал к причастию, да, а вот, ну, смертные грехи, да, а за эти грехи, например, по правилам Святой Церкви положено там эпитимии, там, на долгие годы. Сейчас вот у меня такое сомнение, там, вот, не в осуждении или вот то, что, как бы, не может быть такого, что, например, там, я по правилам отлученный, вот, ну, меня батюшка не отлучал, но я имею в виду, вот, по правилам Церкви, вот, понятно, положено. Понятно, все это понятно, да. Вот вопрос, какой меня очень интересует. Спасибо, Господи. Святитель Иоанн Златоуст говорит, если мы будем готовиться 1000 лет, мы никогда не достойны принять в себя живого Бога, Творца Вселенной. Должны надеяться только на милость Божию, на Его великое человеколюбие. Если вас духовник допустил, значит, вы должны со страхом и верой приступить и принять в себя живого Христа. Ведь огромная масса людей этого секрета не знают, какую огромную пользу приносит покаяние и святое причащение. Ведь люди, многие даже верующих в церковь ходят, они знают, что в храме совершается. А в храме совершается, вот церковь — это маленький кусочек неба на земле. Когда мы подходим к храму, мы, переступая с земли через порог, ступаем на небо. Здесь невидимый сам Господь на престоле восседает, и Матерь Божия, то есть вся небесная церковь, ветхозаветные пророки, патриархи, апостолы, все святые, и огненные херувимы, серафимы, престолы, власти, начало, архангелы, ангелы, вся небесная церковь. И как праведный Иоанн Кронштадтский говорит, когда совершается божественная литургия, не только храм, а вся территория храма заполнена огненными херувимами от земли до неба. Даже проверяли, радиации в это время нет на территории. Все свято. Это место святое. Хотя бы храм закрыли, все равно ангел-хранитель будет до второго пришествия на этом месте стоять. Батюшка, можно тут еще добавить, что прежде Вселенских соборов Господь нам дал откровение Евангелия. И в Евангелии сказал своим ученикам-апостолам, пастырям, то есть, то, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. То, что вы свяжете, то, что вы разрешите на земле, то будет разрешено и на небе. И вот дальше эти пастыри, которые получили свое преемство от самих апостолов, составляли соборы. На соборах решали, как лучше управлять церковью. И из этого вытекали каноны, из их решений. Но эти каноны – это лекарство и орудие церкви. И отдано оно в руки пастырей. И вот на основании откровения, на основании Евангелия нужно понимать, если священник не применил к вам какой-то эпитемии, ведь ему же Бог дал эту власть. То, что свяжешь на земле, то будет связано на небе. То, что разрешишь на земле, будет разрешено на небе. Он имеет власть давать эпитемию, налагать, а имеет власть не налагать. Поэтому вы не смущайтесь, священник знает, что делает. Батюшка, у нас еще один звонок. Алло? Да, говорите. Здравствуйте. Раба Божия Мария, отец Амбросий, благословите, спросите. Господь благословит. Батюшка, вот в свое время по незнанию подписал документ об ЭНН. Вот я хотела бы отказаться от ЭНН и от паспорта, который сейчас имею, вот тождество взять. А что такое ЭНН? Ну, это вот как раз вот для налоговой номер. Вот Господь, индивидуальный номер, батюшка, вот как вот сделать? Когда ученики были при Христе, фарисеи, книжники искушали Христа и сказали, а надо ли давать подать кесарю? А Господь сказал, кесарю кесарь, а Богу Богове. А паспорт – это удостоверение личности. Если был бы Иоанн Предтеча, апостол и Христос, они бы паспорт имели как удостоверение личности. Ну, точно так же апостол Павел был гражданином Римской империи. Да. Это был, это, можно сказать, это документ. Это не на словах. Это не на словах, это документ, да. То есть он фактически имел в нашем понимании паспорт. И даже ему сказали, он показал? Он сказал, он... Они ему устрашились. Да, он не показал, он только сказал, что он римский гражданин. И уже это, одно это привело в трепет. А это было не на ровном месте сказано. У него же были какие-то факты, которые это подтверждали. Вот. Так вот, женщине брать, не брать паспорта ИНН. А как ты благословишь? Батюшка, я думаю, это нужно отпустить на совесть человека. Просто мы живем в такое время, что уже овцы пастыри не слушают. Уже сколько было рассказано, что церковь специально по этому вопросу собирала пастырей, которые обсуждали, есть ли опасность в ННН, в новых паспортах или нет. И церковь уже неоднократно в лице своих и патриарха, и архиереев, и своих ведущих пастырей, говорила, что в этом опасности нет. Но некоторые из спасенных все равно не верят. Я немножко скажу. В Толге, это лет, наверное, 6 или 7 назад, мама и дочка, ну, начитались брошюрок, что все время конец, время Антихриста. И в Ярославле кто-то подсказал, какой-то батюшка. Да, все время, все-все Антихриста. А был мороз. И дочка, и мама ушли в лес спасаться. Да. Ну и мама замерзла, а дочка отморозила руки. Вот такие результаты. Вот поэтому, батюшка, я и думаю, что если женщина смущается, если она сейчас убедится нашими словами, что в этом опасности нет, пусть поступает... Опасность вот в чем. Самое большое оружие у дьявола — наводить страх. Вот это надо помнить. Что надо сказать на это? Пока церковь, еще раз, пока церковь об этом ничего не сказала. Отрицательно вы имеете в виду? Да. Ведь этот вопрос уже решался. Когда придет время, церковь в лице патриарха Священного Синода разошлет послание всем епархиям, а епархия всем храмам, всем монастырям, что нельзя брать. Вот в этом случае. А пока еще такой опасности огромной нету. Поэтому вот рекомендация этой женщины какая? Если вы верите тому, что сейчас, то, что сейчас услышали, то не берите в голову, как жили, так и живите. Если же вы все-таки сомневаетесь, то сделайте, как хотите, чтобы ваша совесть не мучилась. Да. Батюшка, у нас еще есть вопрос один дозвонившийся. Мы слушаем, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Смотрите, вопрос как-то хотел задать. Вот вы как-то рассказывали случай, что вот вам в алтаре явился ваш усопший товарищ и сказал Рушаеву, что то, что вы вот делаете, это Господу не нужно. И он сказал, что это то, что нужно для Господа. Вот я вот забыл тот момент. Напомните, пожалуйста. Извините. Это, видимо, тот случай, когда вы зашли в алтарь, и один из усопших священнослужителей вас увидел. Вы увидели. И вы его спросили, что мне делать, чтобы спастись. А он сказал, слушайся духовного отца. А, помню. Это архимандрит Марк Лозинский, профессор. Вот. Я стоял у жертвенника, поминал о здравии, покаянии. И начал поминать, думаю, новопредставленный. Марк умер. Я вынул частицу о его. И вижу, Марк заходит. Я знаю, что он из того мира пришел. Я ему сказал, я говорю, отец, скажи, как спастись. А он у престола делает 3 поклона. Я говорю, слушайся духовного отца и во всем, и спасешься. Батюшка, вот... Так и мы на приходах должны слушаться, если не противоречит Евангелию, священнослужитель на приходе. Слушаться надо. Батюшка, вот задаю такой вопрос. Если перед чашей вспомнил грех, можно ли причащаться или надо отойти в сторону? Если смертный грех, лучше отойти. А если такой несмертный? Ну, повседневный грех. Допустим, осудил кого-то, или лишнего поел, или молился плохо. Господи, прости. Дорогие братья и сестры, мы просим вас в конце нашей передачи помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Анны, Ирины, Николая, Ирина, младенца, Александра, Вениамина, Ильи, Лидии, Людмилы, Вадима, Ольги, Святослава, Неонила, Евгения, Анны, Андрея, Оксана, Андрея, Федора, Елизаветы, протерея Александра, Валерия, Татьяны, Людмилы, Елены, Раисы, Евгении, Марии, Дмитрия, Евгении, Юлии, Марины, диакона Евгения, Дарьи, Петра, Елены, с очадами Александра, Антонины, Ольги, Людмилы, Дмитрия, Андрея, Ирины, Татьяны, Ларисы, Натальи, Вадима, Виктора, Виталия, Георгия, Натальи, Анны, Владимира, Марии, Андрея, Аллы, Никиты, Татьяны, Ильи, Валентина, Ларисы, Елены, Веры, Марии, Ирины, Александра, Людмила, с очадами Евдокии, Александра, Клавдии, Сергия, Евдокии, Сергия, Татьяны, монаха Вячеслава, Галины, Анатолия, Леонида, Александра, Ларисы, Юлии, Натальи и всех православных христиан. Господи, помоги нам всем спастись. Также просим вас, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божьих Нины, Николая, Антонины, Валентину, Бьены, Марии, Марии, Марии, Натальи, Наталью, Бьену, Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Пелагии, Людмилы, Елизаветы, воинов Григория, Николая, Игнатия, Владимира, Валерия, монаха Трофима, инока Евгения. Сегодня вот 5 лет, как убили отца Даниила Сысоева, просят помолиться. Николая, Владимира, Арсения, Самсона, Алексея, Феодосия, или Феодосии, Максима, Алексея, Владимира, Владимира, Владимира, Павла, Стефана, Екатерины, Евгения, Владимира, Любови, Игоря, Игоря, Нины, Никиты, Симеона, Варвары, Константина, Евгения, Елисаветы, Евгения, Галины, Марины, Владимира, Анатолия новопредставлена, Анастасии, новопредставленной Людмилы, Анастасия, Александра, Наталья, Юрия, Татьяна, Татьяна, Виктора, Николая и всех от века усопших православных христиан. Прости, Господи, все согрешения, вольные и невольные, избави их от вечных адских мук и дар им Царство Небесное. Вечный покой. Батюшка, вот тут еще пришло 2 сообщения, может быть, мы... Ну, давай. А, это другие сообщения. Тогда у нас есть еще один звонок. Мы слушаем, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, вам Руси благословите. Бог благословит. Я немножко хочу другой вопрос задать, не тот, который хотел вначале. Но вот вы затронули ННН вопрос. Ну как же, вот, например, вот Гурий Жезлов, Гурьянов, Николай Гурьянов, Паисий, Таврион, они же тоже церковь, но они сказали, что нет, не надо принимать. Все ясно. Но, во-первых, это не всегда так. Это не всегда так. Иногда приписывают старцам, известным, знаменитым, то, что они не говорили. Потому что старцы не могли сказать, во-первых, против голоса церкви. Или другой момент. Неправильно поняли. Я как-то видел, как отца Николая Гурьянова пришли к нему одни люди с вопросом и спрашивают его: «Батюшка, скажите, как нам правильно поступить вот в данном вопросе?» И дают ему 3 варианта ответа. Вот так или вот так. То есть их не интересует, что старец сам думает от Духа Святого по этому вопросу. Их интересует, какой правильный вопрос, какой правильный вариант ответа им выбрать, который они сами для себя назначили. А еще берут иконку. Допустим, еще человек живой, а уже ему мимб на голове. Да. Вот. Ну, допустим, я на Грозного во святые. Вот, батюшка, ну вот иконочка. Как вы думаете? И сфотографировали. Но я не хотел это говорить. Вот я и этот момент как раз-то и видел. Да. Что ему подносят икону Григория Распутина и говорят: «Вот, батюшка, скажите, нам ведь не общаться со священниками, которые отрицают Григория Распутина. А я вижу, что он уже, ему тяжело так, года. Он, и то, он понял, о чем его спрашивают, говорит, нет, так нельзя, общаться надо. Хорошо, батюшка, тогда скажите, как нам вот, вот так вот изображать Распутина с нимбом вот здесь, или вот так, или вот так? Три варианта ответа, другой их не интересует. Вот выберите, батюшка, чтобы потом сказать, что старец Николай благословил вот так вот сделать. Поэтому, батюшка, у нас вот остается несколько минут до конца эфира для традиционного слова утешения. Поскольку мы о вере говорили, если человек обращается к Богу, просит что-то, то Господь исполнит его желание. Я даже не просил, но Господь меня укреплял, может, с тем расчетом, чтобы я сказал всем. Когда мы написали работу «История баптизма и разбор вероучения», эту работу оценили, поставили хорошую отметку высшую, и профессора сказали, что эту работу все должны иметь в академии. Вот после этого, это 1976 год, я в Москве звоню одному человеку, своему верующему, молодому, и вдруг я слышу щелк, я слышу диалог. Два молодых человека говорят, я хочу узнать, мои это люди или нет. Говорят о Боге. И вдруг один говорит, вот у меня книга лежит, «Иеромонах Амвросий Юрасова». И начинает ее критиковать. Я понял, что это баптисты. Я выслушал и говорю, ребята, а вы неправильно толкуете. А я, так кто-то такой. Я говорю, я же отец Амвросий Юрасов. А как ты к нам попал? Я же промысел Божий. Попал вот к вам. И стал объяснять. Вот представьте себе, в Москве 7 миллионов телефонов. И надо же было, это очень трудно, в чей-то разговор, особенно верующие, попасть. Это же промысел Божий. Тут все лишается, все случаи, их нет случаев, ни больших, ни малых. Везде промысел Божий. Значит, воля Божия такова. Или как-то я еду на машине, выезжаю за город, за карман взялся, прав нету. Не тот подрясник одел. А подъезжаем к ГАИ. Я говорю рядом сидящему, я говорю, 15 лет я езжу здесь, и меня никогда не останавливают, а сейчас остановят и спросят права, удостоверение. Подъезжаю, да, ваши документы. Ну, договорились, что я далеко не еду, возвращаемся. Просим прощения. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Простите, если не успели на все вопросы ответить ваши. Просим ваших святых молитв. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.